кричу я и, выхватив из-под себя кнут, бью по спине изо всех своих лилипутских сил стоящего ко мне боком жеребца. Тот отшатывается назад, я отдаю кнута Кате и подлетаю к раздаче. «Тррррр! Быстрее, быстрее!» — торопит старик Филимонов. «Заполнить вазок лотками с хлебом — дело минутное. Ах, как они вкусно пахнут, эти уложенные ровными рядами в длинные деревянные ящики горячие черные буханки! А какой сытый запах идет из глубины пекарни! Умереть и не встать!» Филимонов прыгает ко мне напередок, выхватывает у меня вожжи и кнут и торопливо настегивает бедную Катю к воротам. «Эй, Филимонов!» — шумят возчики. «Ну и мальчишку ты себе нашел! Зверь, а не парень!» И я чрезвычайно горд этой высокой оценкой своего умения проталкиваться через запруженный лошадьми двор пекарни. Через 10 минут подъезжаем к первому магазину. Нас окружают со всех сторон, закутаны в платки женщины и девчонки. Несколько мальчишек в куцых пальтишках с завистью смотрят на меня. На какую непостижимую социальную ступень я поднялся по сравнению с ними. Их посылают за хлебом матери, а я вполне самостоятельный человек. Я развожу хлеб. В моем распоряжении десятки буханок, а им отрежут сейчас какую-нибудь жалкую горбушку и беги с ней домой, да еще карточки не потеряй, а то мать голову оторвет. Нас о чем-то спрашивают, можно ли отоваривать послезавтрашние талоны, когда надо ждать прибавки. Как будто бы мы должны или можем знать обо всем на свете. На нас смотрят, как на героев, ведь мы привезли хлеб почти к самому открытию магазина. На 20 минут только и припозднились. А ведь когда не удается обойти всех на раздаче, мы приезжаем на 1,5-2 часа позже. И очередь терпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу перед замком на дверях. А может, мы с Филимоновым и в самом деле герои? Две тетки принимают у нас 10 лотков, расписываются в бумаге, подмигивают Филимонову. Зачем? Почему? Об этом я пока еще ничего не знаю. И мы торопимся дальше. Около 2-го магазина все повторяется. Толпа вокруг нас, вопросы, завистливые взгляды. И снова на нас смотрят, как на героев. Мы вовремя привезли сегодня хлеб. Еще 10 лотков берут из воска и к 3-му магазину. И здесь все то же самое. Вопросы из очереди, благодарные взгляды, зависть мальчишек и девчонок моего возраста. Все, вазок пустой. Мы заезжаем в пустынный переулок. Я достаю веник и осторожно, тщательно подметаю вазок, сгребая все крошки до одной к центру фанерного настила. Филимонов выбирает самые крупные крошки, а остальное отдает мне. Это и есть моя зарплата, мой заработок, главная статья моего дохода. Я быстро бросаю в рот несколько горстей, а последнюю несу Кате. Лошадь смотрит на меня своими огромными влажными фиолетовыми глазами и, затаив дыхание, чтобы не сдуть крошки, осторожно берет мягкими губами с моей ладони остатки хлебной пыли, фыркает и облизывает мне ладонь. «Ишь ты!» — каждый раз удивленно говорит старик Филимонов, наблюдая эту сцену. «Руку, значит, тебе целует, благодарит». Я чешу Катю за ухом. Она встряхивает головой, просит еще хлеба. Но где же его взять? Я развожу руки в стороны, и Катя, все поняв, понуро опускает голову к самой земле. «Ладно, садись», — зовет меня Филимонов. «Нечего ее попрошайку баловать». Я залезаю на передок и прижимаюсь к филимоновскому тулупу. Холодновато мне все-таки зимой в моей убогой телогрейке. «О-а-а!» — хрипло исторгает из себя старик Филимонов, сложнейшее извозчичье междометие, не зафиксированное, очевидно, ни в одной грамматике мира. «Ня!» И Катя, несмотря на неопределенность поданной команды, послушно трогается с места. Все невнятные кучерские интонации она понимает в любой фонетической транскрипции. Мы возвращаемся на двор пекарни. Теперь здесь уже никого нет. Ни одна бригада еще не возвращалась из первой ездки. А чем это объясняется? А тем, что в каждой бригаде всего по две единицы, возница и лошадь, а в нашей — три. Поэтому мы быстрее всех и оборачиваемся, поэтому у нас и самые высокие показатели по тонна-километрам, поэтому хитрый Филимонов у начальства и на виду. Бригадир мой уходит куда-то в глубину пекарни. Я подхожу к Кате. Это самые лучшие наши с ней минуты. Мне даже крошек филимоновских не нужно, лишь бы побыть вдвоем с Катей. «Есть хочешь?» — спрашиваю я у лошади. «Ничего, потерпи, что-нибудь придумаем. Ты же хорошая лошадь, все понимаешь. Старик наш пошел к пекарям. Может быть, вынесет тебе какую-нибудь корочку». Катя кладет мне голову на плечо и закрывает глаза. Я вытираю рукавом телогрейки пену с ее губ, отстегиваю железный зауздок и вынимаю его у Кати изо рта. И зачем только такой умной лошади суют в рот какое-то противное железо? Удивленно спрашиваю я. Это глупых жеребцов надо зануздывать до крови, а умная лошадь сама все может сделать и направо повернуть, и налево, и остановиться, и с места тронуться. Катя, не открывая глаз, тяжело вздыхает. «Да уж, конечно, давно бы надо понять, кому надо рвать губы железом, а кому и не надо. А есть мне тоже хочется, — продолжаю я, — еще как хочется. Я бы сейчас, например, макарон целую кастрюлю съел». «А кто даст? У всех самим не хватает. Война!» Катя открывает один глаз и смотрит на меня. «Конечно, война! Кто же этого не знает?» Появляется старик Филимонов. Полушубок его подозрительно оттопыривается с одного бока –